близко к лицу, нам такие царапины. И чувство проникнет под тонкую кожу, друг друга окрикнем, и может быть сложится. Минуты в неделе тебя не устроило, хотя по идее чего тебе стоило. На чьей-то стороне мой ангел-хранитель, союзника во мне искал, но не видел в любви, как на войне. Копил, но не тратил, на чьей-то стороне мой ангел-предатель, на чьей-то стороне. Хранитель союзника во мне искал, но не видел в любви, как на войне. На чьей-то стороне мой ангел-хранитель, союзника во мне искал, но не видел в любви, как на войне.